В доме все процветает. У Луиса и у меня винные погреба, равных которым нет в Испании, если не считать хересских. Урожай маслин в этом году был превосходный. Мы можем себе позволить некоторые излишества. Я советую Луису и Пипите, чтобы они, как только Пипита разрешится от бремени и поправится, совершили хорошую прогулку по Германии, Франции и Италии. Дети могут, не совершая никаких опрометчивых поступков, выбросить на свое путешествие несколько тысяч дуро и привезти множество прекрасных книг, мебели и произведений искусства для украшения своего очага. Мы ждали 2 недели, чтобы Кристины пришли на день первой годовщины свадьбы. Мальчик хорош как ангел и настоящий крепыш. Я был крестным, ему дали мое имя. Мечтаю о том, как Перекито начнет говорить и будет лепетать забавные словечки. Перекито — уменьшительное от Педро. В довершении всех удач влюбленные читы, брат Пипиты, как пишут из Гаваны, превратился в важную особу, и нам уже не приходится опасаться, что этот бездельник опозорит семью. Скорее наоборот, он может стать ее украшением, придать ей блеск. За то время, что мы о нем ничего не знали, ему привалила удача. Он получил новую должность в таможне. Потом торговал неграми, потерпел крах. Но банкротство действует на иных дельцов, как хорошая подрезка на деревья. После нее они распускаются с еще большей силой. Вот и он нынче так процветает, что решил приобрести титул маркиза или герцога. Пипита напугана и недовольна этим неожиданным поворотом колеса фортуны. Но я ей говорю, не будь дурочкой. Если брат плут, и ему суждено остаться плутом, так не лучше ли, чтобы в его плутнях ему сопутствовала счастливая звезда? Мы могли бы умножить выдержки из писем дона Педро, но боимся утомить читателя. Приведем в заключение страницу одного из последних писем. Закончив путешествие, дети вернулись в полном здравии. Перекито прелесть как хорош и большой проказник. Луис и Пипита решили больше не покидать родных мест, хотя бы им предстояло жить дольше, чем Филимону и Баскиди. Они влюблены один в другого, как никогда. Они привезли с собой прекрасную мебель, книги, несколько картин и множество изящных безделушек, купленных во время поездки главным образом в Париже, Риме, Флоренции и Вене. Как их любовь друг к другу, мягкость и сердечность обращения оказывают здесь благотворное влияние на нравы, так и изящество и хороший вкус, с которым они сейчас устраивают свое жилище, будут способствовать распространению внешней культуры. Мадридцы охотно называют нас, провинциалов, невеждами и дураками, но сами сидят в Мадриде и никогда не возьмут на себя труд приехать и пошлифовать нас. Если же в провинции появится человек стоящий, со знаниями или делающий вид, будто он что-либо знает или чего-либо стоит, он рано или поздно удирает отсюда, оставляя нас на произвол судьбы. Пипита и Луис придерживаются противоположной точки зрения, и я одобряю их от всей души. Они все устраивают и украшают, чтобы сделать рай из этого захолустья. Но не думай, что пристрастие Луиса и Пипиты к материальному благополучию хоть в какой-то мере ослабило в них религиозное чувство. Их вера становится все более глубокой. В каждом удовольствии, которым они пользуются сами, и в тех благах, которые они изливают на своих ближних, они видят дар неба и возносят за него благодарностью. Более того, они не ощущали бы радости от этих благ и не ценили бы их, если бы не признавали непреложной воли Бога и не хранили твердой веры в Него. В своем благоденствии Луис никогда не забывает, насколько ниже прежнего его нынешний идеал. Бывают моменты, когда его теперешняя жизнь кажется ему пошлой, себелюбивой и прозаичной по сравнению с самоотверженным служением Богу, которым он считал себя призванным в первые годы молодости. Но Пипита со всей заботливостью рассеивает его грусть, и Луис соглашается с тем, что человек может служить Богу во всех состояниях и положениях, и согласует живую веру и любовь к Богу наполняющий его душу, дозволенный любовью к земному и приходящему.